Услыхав про себя такое, Беломор до того разбушевался, что радисты охраны следы прикрутили звук у черного ящика, куда записывался малейший шорох из омута. А знахарь-грубиян заявил, что, конечно, гласность в медицине дело деликатное, но сейчас пусть пациент знает всю правду и заглянет в себя поглубже. А тот, кто сидит в нем, пусть тоже знает, что он обнаружен. И пусть лучше оставит пациента в покое, потому что, прикрываясь Беломором, из омута ему все равно не выбраться. И знахарь-грубиян закончил ультиматумом. — Пусть выбрасывает белый флаг. — А ты не пугай, не пугай, — отвечал Беломор, и врачам было неясно, ответил ли это Беломор или тот, кто сидел в нем. Зато все ясно было медицинскому консилиуму, не яйцеголовым экспертам. Их доклады наконец-то приблизились к концу. Эксперты рекомендовали правительственной комиссии немедленную эвакуацию близлежащих галактик и строительство вокруг омута двойной сферы Дайсона с прокладкой из реголита и стекловолокна и с отводом внутреннего тепла в запространство. А медицинский консилиум, который никого лечить не собирался, предложил пожизненно заточить Беломора в омуте, где так, кстати, образовался склад с продовольствием. Можно будет предоставить пациенту и другие необходимые удобства, разрешили они. Можно даже называть планету в его честь. Беломор лишился дара речи. Даже правительственная комиссия смутилась. Даже бродяги были шокированы. Но эксперты и медицинский консилиум стояли на своем. Или спасение Вселенной, или спасение Беломора. Третьего не дано. — Что дороже? — спрашивали они. — Жизнь целой Вселенной? Или жизнь одного человека с сомнительной, к тому же, репутацией? Даже видавшие виды корреспонденты так удивились, что забросили преферанс и примчались решать проблему «Человек и Вселенная». Проблема со всех сторон выглядела надуманной. Во-первых, доказывали корреспонденты, людей во Вселенной как собак нерезанных. Во-вторых, негуманоидных братьев по разуму на два порядка больше, примерно как собак нерезанных в квадрате. В-третьих, каждый день цивилизации рождаются, живут и умирают, а тут какой-то человечишка. Пусть даже инспектор охраны среды, пусть даже его жалко. Знак равенства, а тем более разделительный союз или между человечишкой и Вселенной недопустимы. Их много, а она одна, и нечего раздувать эту проблему аршинными буквами. Так выразился корреспондент журнала «Столяров», никогда не державший в руках кирки или рубанка, но имевший свой интерес к проблеме. Но он представлял тайное общество плотников-бетонщиков. Этим очень хотелось получить выгодный правительственный заказ на строительство двойной сферы Дайсона с Беломором внутри. Сорвать солидный куш, замуровать, обложить стекловолокном, а уже потом жалеть и поклоняться. Шеф охраны среды тяжко задумался и полез в карман за портсигаром, но с досадой вспомнил, как самолично забросил портсигар в омут. Адъютант услужливо подал ему сигаретку из своих и уже щелкнул зажигалкой, как вдруг из шатра послышался голос того самого мальчика, которого недавно выгнали с пресс-конференции. Теперь этот голос звучал на заседании правительственной комиссии. Откуда берутся гениальные мальчики? Ну, трудно сказать. Во всяком случае, это был наш. Наш мальчик из кроманьонцев, а не какое-то там инопланетное рыло. Наш быстрый разумом Платон Нефтонов, юный пионер, корреспондент сразу двух журналов, юный натуралист и уральский следопыт с двумя поплавками Барнаульского университета. Когда его выгнали с пресс-конференции, он пробрался на заседание правительственной комиссии. Сидел тихо, как мышь, вникая в яйцеголовые доказательства и изредка иронически улыбаясь. Потом он поднял руку и долго держал ее, как примерный ученик, ожидая, пока его вызовут. Уже нельзя точно установить, кто дал ему слово. Похоже, его мамаша хлопотала в кулуарах. Речь ее сына, долившуюся всю ночь, здесь невозможно привести полностью. Желающих отсылаем в Центральный архив охраны среды, хотя без допуска туда не пустят. Вот эта речь в кратком изложении. «Уважаемая правительственная комиссия», — произнес мальчик, взял в левую руку мелок. Он, как многие гении, был левша. В правую — мокрую тряпку. И чем дальше он говорил, тем больше поднимались волосы, шерсть, гребешки, хохолки, лепестки на головах членов правительственной комиссии. И было отчего. Его система доказательств оказалась величайшим научным открытием, к которому с допотопных времен Большого Взрыва стремились все братья по разуму. Имя этого мальчика до сих пор держится в секрете, чтобы не произносить его всуе и не накликать беду. Свое суперфундаментальное открытие, отпечатанное в виде доклада в одном экземпляре, он подписал девичьей фамилией своей мамы. При получении паспорта сам попросил сменить имя, отчество и фамилию. А потом, всю жизнь, боясь собственной тени, скрывался под разными псевдонимами и ничего уже не открывал, кроме душеспасительных книжонок, потеряв к науке всякий интерес. «Уважаемые яйцеголовые эксперты», — сказал этот новоявленный Резерфорд Эйнштейнович Менделеев, и принялся разъяснять всем этим взрослым дядям, что они не то чтобы ошибаются или намеренно вводят в заблуждение правительственную комиссию, в том нет их личной вины, но прошли мимо замаскированного самой природой противоречия, обнаруженного еще голландцем Дюр-Алюминером, который, вопреки здравому смыслу и правилу Оккама, умножал на досуге сущности и первым заметил странную флуктуацию пространства-времени после 11-мерного нарастания. Ему показалось, что время с пространством на этом уровне как будто начинают разъединяться, или, вернее, образуют весьма странную конфигурацию узла времени и торбы пространства. Узел и торба — термины самого Дюр-Алюминера. Рассказывают, что этот незаслуженно забытый разработчик пространственно-временных котлованов отправил свои уравнения 12-мерного пространства в Nature, нарисовав на полях рукописи этакую латанную торбу, завязанную узлом. А редакция опубликовала этот парадокс в апрельском номере журнала в разделе «Физики шутят». «Но всем известно, что в основе всякой шутки», — осторожно добавил мальчишка, поглядывая в сторону медицинского консилиума. «Более того, уже смелее», — продолжал мальчик, убедившись, что его пока еще не волокут в психушку, потому что не догадывается, к чему он клонит. «Более того, сам высокоуважаемый мэтр Ку Ри Ци Сан из диффузионно-гражданского колледжа. Хитрый мальчишка сделал реверанс в сторону насторожившихся яйцеголовых экспертов, а те, услыхав имя своего великого соотечественника, милостиво кивнули. Более того, сам достопочтенный мэтр Кури Цин Сан на смертном одре обратил свое милостивое внимание на нестандартные уравнения дюр-алюминера и даже в шутку предположил, что время в виде веревки, завязанной бантиком, может очень легко и естественным образом саморазвязываться и начинать существование в чистом виде, само по себе, не имея к турбообразному пространству никакого отношения. Мальчик был прав, и эксперты, хочешь не хочешь, опять согласием кивнули. «Что же из всего этого следует?» — продолжал мальчик, обращаясь уже прямо к правительственной комиссии. Его голос крепчал, приобретал мужскую бархатистость. «А это мы должны у вас спросить», — сердито отвечал министр окружающей среды.